Глава 26. Уэйт. Благодаря наработкам Ремеди я, наконец, продвинулся в своих поисках. Не мешало бы прибегнуть к помощи Джоша или Линка, но первый пропадает черт знает где в своем медовом месяце, а второй, похоже, по уши втрескался в новую сотрудницу. Там происходит настоящая чертовщина, и Линк, как самый доблестный рыцарь, бросился на помощь даже без первого зова дамы своего сердца. Мои друзья пали жертвами своих чувств, и я не могу быть тем, кто станет следующим. Если привязанности не утянут меня на дно и не уничтожат нас обоих, это будет считаться новым чудом. Моя жизнь остается прикованной к Стиксу. Как бы я ни ненавидел все это, остаюсь преданным организации до мозга костей, и каждый новый день доказывает, что Ремеди не место в прогнившей части этого мира. Я полностью осознал свою ошибку. Ей так идет неведение. Она учит испанский, смешно коверкая слова. Произношение просто ужасно. Я это знаю, потому что испанский — один из обязательных языков в программе подготовки для миссий в Южной Америке и Европе. Бога ради! Я вырос в Сан-Диего, и мой лучший друг был испанцем, и то, как Ремеди издевается над гласными, почти преступление. А еще этот пес, который свирепо скалится в мою сторону. Стоит приблизиться к девушке на лишний дюйм или попытаться отвоевать себе место в нашей кровати. Ремеди тискает его, балуя новыми игрушками каждый божий день. Мне хочется прокричать: «Эй, я, черт возьми, прямо здесь!» Но она слишком беззаветно счастлива, когда увлечена этой черно-белой щеткой для обуви, чтобы я смел возражать. Я узнал, что Ремеди хотела собаку, пролистав ее книгу и найдя там заметки и милые сердечки на иллюстрации с Керн-терьером. Мы взяли другую породу, но, похоже, Ремеди непривередлива в этом плане. Хотя я бы купил ей сотню собак, лишь бы она вот так улыбалась, зарываясь носом в его всклокоченную шерсть. «Как тебе отдых на нашем курорте, приятель?» — спрашиваю, входя в комнату, пахнущую мочой и смертью. «Извини, уборка номеров отменяется». Шестифутовая туша свисает с потолка, подвешенная за ноги. При звуке моего голоса пленник начинает скулить, раскачиваясь из стороны в сторону, и я усаживаюсь на край кровати, из которой 3 дня назад вытащил его в разгар трудового дня. Я мог бы провести счастливые часы с Ремеди, но потратил 30 минут на неудавшуюся попытку допроса, так что впоследствии решил дать говнюку еще немного времени, чтобы одуматься. Он оказался крепче, чем я думал, поскольку его голова до сих пор не лопнула от напряжения. Но это также и моя заслуга. Силовики в Стиксе придумали метод подвешивания, при котором раз в 2 часа тело переворачивается, давая крови возможность циркулировать. Так шанс, что ублюдок останется жив, увеличивается. Периодами он теряет сознание и получает нехилую дезориентацию. «У меня есть идея». Раскосые глаза Савио, налитые кровью, пробегают по мне в страхе, но что-то подсказывает, что он еще не готов разговаривать, поэтому не спешу срывать скотч, которым заклеен его гадкий рот. «Говорят, что твой босс не очень приятный человек даже со своими близкими, и это навело меня на мысль, что он не обрадуется, если я пущу слух, что ты работал на нас все это время. Как думаешь, что он сделает с тобой, если я просто выпущу тебя на улицу прямо сейчас?» Мужчина пытается ответить, но его рот под замком. «Пожалуйста, не спеши. Обдумай это, пока мои люди будут переносить необходимую нам информацию на твой телефон и компьютер, подделывая цифровой след. Он уже покрыт порезами и лишён каждого пальца и самоуважения. На краях обрубков теперь красуются обугленные куски кожи, прижженные утюгом, которым неудачник гладил свои накрахмаленные рубашки. Савио Менендес — мелкая рыбешка. У таких в штате нет горничных. так что он многое делал сам, а это значит, что его также отличает одно особенно важное качество – умение до блеска вылизывать задницы. Вот почему, пройдясь по списку людей, собранному Ремеди, я выбрал его. Савио страшится смерти, бесспорно, но больше всего его пугает кара, приведенная в исполнение главарем синдиката. Никто не знает его имени, лица и местоположения. Для нас этот человек — огромное слепое пятно, но это лишь вопрос времени. Я усердно работаю над поисками говнюка и не остановлюсь, пока не завершу начатое. Из записи Ремеди ясно, что он каким-то образом связан с доберманами, печально известной бандой, которая за короткое время разрослась до целой организации. Долгое время мы просто позволяли им зверствовать, считая слишком никчемными во всей этой темной пищевой цепочке. Раньше они не посягали на торговлю людьми, помышляя лишь грабежами и контрабандой. По крайней мере, так мы всегда думали. До тех пор, пока моя обожаемая, умная и проницательная Ремеди не нашла зацепки. Она связала фрагменты информации не только с этими псами. Краем глаза я подсмотрел, над чем работает Линкольн, и, судя по увиденному, Наоми тоже была одной из выживших. Эта поганая сеть настолько разрослась, что становится тошно. Разные люди, разные места, но всегда одна цель. Это тянется давно, но для меня все началось со смерти Шайен. Потом они добрались до Ремеди, Линка и Джоша. Сколько же таких ответвлений и щупалец я должен отрубить, чтобы навсегда перекрыть чудовищный трафик, циркулирующий по всей стране? Я сделаю исключение и обеспечу тебе прикрытие. Только назови место. Мне нужно знать, где обосновался безликий большой босс, чтобы как можно раньше пресечь вероятность следующих поставок. Кровь становится ледяной от одной мысли о том, что прямо в эту минуту я уже могу серьезно отставать от них. Черт, мне нужны Линкольн и Джош, особенно когда федерал уже висит у нас на хвосте. Да, я пробил тачку, преследовавшую меня с момента покупки кольца для Ремеди. Не пройдет много времени, прежде чем ФБР сделает ход. Нарочно медленно снимаю скотч, продлевая мучения Менендеса. Тот откашливается, втягивая в себя кислород. «Воды! Дай мне воды!» Хрипит, пытаясь сплюнуть на пол кровь. Должно быть, бедняга прикусил язык. По кругу обхожу тело, убеждаясь, что увечья не вызвали внутреннего кровотечения, и беру уже открытую бутылку с водой, стоящую на прикроватной тумбе в 2 футах от его лица. Я оставил ее в свой прошлый визит как небольшой источник мотивации. Протянув руку за спину, сильным рывком дергаю за ремень на стене, служащий подъемным рычагом. И все тело Савио делает небольшой разворот. Кровь постепенно отливает от его отекшего лица, по которому струится пот. Он дергает руками, но вспоминает, что пальцы на них отрезаны, и боль потери искажает его черты. «Не грусти. На их месте мог бы быть твой член, так что я проявил небывалую выдержку». Говорю, затыкая его рот бутылкой, чтобы не слышать слова протеста. Мужчина делает серию тревожных глотков, поглядывая на меня с невообразимой нервозностью. «Ой, да брось! Если бы я хотел тебя отравить, сделал бы это в первый же день. Мы же друзья, Савио. Ты даешь мне информацию, а я великодушно снимаю веревки и велю своим людям подыскать для тебя надежное убежище». Искра надежды. Моя любимая часть. Я обожаю скармливать преступникам это дерьмо, напоминая себе, что каждая их новая жертва точно так же не подозревает, насколько в самом деле обречена. Оборвать эту нить веселее, когда знаешь, что выродки до последнего не теряют веру. Ну так что? По рукам? Моя дежурная улыбка служит печатью на нашем договоре, и Савио открывает рот. Через полчаса я звоню уборщикам и велю позаботиться об убежище для моего бездыханного и недолговечного друга. Скорее всего, это будет бетонный фундамент какого-нибудь строительного объекта или вроде того. Так на костях строится целый город. Хоть какая-то польза от жалкого куска дерьма. Он не сказал ничего полезного, кроме того, что никогда не был на базе доберманов. Но их следующая цель как-то связана с Atlantic Purification, корпорацией по очистке Мирового океана и благотворительной организацией в области защиты морских гадов. И ее владелец совершенно точно будет на благотворительном вечере, устраиваемом в эти выходные. Итак, нужна разведка, и, возможно, если удастся выяснить, за кем охотится большой босс, я смогу вытащить цель оттуда до того, как псы организуют свое нападение. Мне понадобится аналитика и возможность просканировать толпу, так что я набираю номер Линка, веля ему быть в назначенный день в назначенном месте. Я не вдаюсь в детали, говоря, что это обычный скучный вечер, на котором мы должны присутствовать, чтобы поддерживать репутацию подставной фирмы. Возможно, я также вскользь упоминаю, что ему нужна спутница, так как слоняться по залу полному толстосумов вдвоем с ним — наказание. И навыки Наоми могут нам пригодиться. Кто-то рыскал поблизости. Я чувствую запах копа за версту, приближаясь к дому. Готов поставить свой байк на то, что это рыжеволосый агент вынюхивает у меня под носом. Скорее всего, он уже разведал достаточно, чтобы висеть у меня на спине, как тяжелый походный рюкзак с порванной лямкой, вечно тянущий назад и давящий на плечи. Не помогает и то, что Ремеди стала вести себя странно. Она смотрит на меня по-другому, разговаривает так, будто взвешивает каждое мое слово, но я не могу разбираться с этим сейчас, когда время идет не в нашу пользу. Пока она не помнит ничего из прошлого, я могу спать спокойно. Мои губы скользят по гладкой коже плеча, продвигаясь к шее. Ремеди задерживает дыхание, слегка подаваясь навстречу ласкам. Это хороший знак. Не проходит много времени, прежде чем мы оказываемся в нашей спальне, и я поочередно снимаю с нее предметы одежды, наслаждаясь открывающимся видом. «Ты чертовски восхитительна!» На самом деле это преуменьшение. От нее буквально захватывает дух, а сердце проваливается в живот, ведь эта женщина остается прекрасной в любое время дня, чем бы мы ни занимались. Ремеди бесстрашна, чрезвычайно умна и готова пожертвовать собой ради спасения других. Более идеальной пары я и представить себе не мог. Мне нравится в ней все, от милых похлопываний ресницами, которые ставят всех вокруг на колени, до ярости в глазах, когда ей приходится отстаивать право Орео спать в нашей постели. За эти месяцы Ремеди в некотором смысле излечила мои кровоточащие раны и спасла от худшей участи. Теперь я должен уберечь ее от мира, который неоднократно пытался ее разрушить, причиняя боль. «Спорим, ты не знал, что я воспитывалась в монастыре?» Внезапно говорит она, широко улыбаясь, пока отползает к подушкам, совершенно обнаженная, и широко раздвигает ноги. Рациональная часть меня должна спросить, как она узнала, или самому рискнуть рассказать правду, но похотливый ублюдок говорит мозгу заткнуться. «Ты не очень-то похожа на монашку». «Думаешь?» Она изучает мое тело с ехидным блеском в глазах. «Твоя киска блестит, а я еще даже не прикоснулся к ней. Это мысли о Боге заставили тебя так намокнуть?» «Есть только одна религия, которую я исповедую». С жаром в голосе выдыхает она, дотрагиваясь до себя пальцами и издавая глубокий стон. Мои колени подкашиваются у изножья кровати. Я должен войти в нее прямо сейчас, пока не взорвался. Черт возьми, мы трахаемся друг с другом уже целую вечность, а мне все равно мало. Она называется «Трахни меня», а ее бога зовут Уэйт Ройстон. Мне следует помолиться, или ты уже снимешь свои штаны? Что это, если не влажная мечта во плоти? Ее пальцы погружаются глубже, и Ремеди откидывает голову, всем видом говоря, что готова начать без меня. Я смакую ее образ, запечатлевая его в своем сознании, чтобы пересматривать позже. Ремеди. Уэйт действительно выглядит как божество, и, видимо, я достаточно слаба, чтобы держаться подальше. Но мне правда не хватает его тепла после чертовски долгого дня и тени страха, что не дает оборвать происходящее, устроив ему долбанный допрос. Так что мы продолжаем танцевать вокруг правды, притворяясь, что она не ударит нас обоих. Что бы там ни было, почти уверена, что это причинит мне боль. Цепляюсь лишь за надежду, что Уэйт скрывает от меня мое прошлое по какой-то достаточно веской причине. Сбрасывая с себя одежду, он забирается на кровать, начиная двигаться по моему телу жаркими поцелуями. Они точно волшебные, потому что как только горячие губы касаются кожи, моя голова отключается, а нервное окончание пронизывает током. Стон разносится по спальне, затем второй, губы Уэйда поднимаются выше, они задерживаются на каждом участке тела, поклоняясь ему, клеймя, оставляя следы, которые не сотрет даже время. Вот почему, будучи подверженной амнезии, я все равно узнаю его ласки, принимая их как единственный источник наслаждения в мире. Мы двигаемся непривычно медленно. Такое ощущение, что Уэйт, как и я, хочет растянуть эту ночь на столетия. И когда он, наконец, входит в меня, наполняя собой, я слышу слова, которых никак не ожидала. «Ты стала для меня всем», — шепчет он мне на ухо, осыпая мои скулы и шею долгими чувственными поцелуями. «Я никогда не перестану оберегать тебя. Все, что я делаю, для твоей безопасности». Слава богу, это не признание в любви, но мое сердце разрывается от тяжести даже этих слов. Я не хочу знать о возможных ужасных вещах, которые могут произойти с нами. И если это то, от чего он меня бережет, то я согласна остаться в неведении навечно. В мире, где есть только он и я, сплетающиеся воедино. Ни времени, ни пространства, только необъятное всепоглощающее чувство. Ты тоже стал для меня всем, Уэйт. Он замирает, прежде чем начинает врезаться в меня сильнее. Словно слышать эти слова для него в новинку, и он не может поверить в них, пытаясь всеми способами прогнать наваждение. «Даже если правда убьет нас», говорю одними губами, и Уэйт затыкает мой рот поцелуем, как будто тоже слышит парящие в воздухе невесомые пророчества. Когда наступает кульминация, понятия не имею, падаем мы в пропасть или взлетаем, важно только одно. Мы делаем это вместе.